Уж больно только к чужим страданиям отзывчив. Трудно такому будет по жизни идти, ибо сурово бытие наше. Однажды Якушев сидел недалеко от строящегося собора на маленькой непокрашенной скамеечке, опираясь на толстую буковую палку с вырезанной на ее ручке головой оленя. Это была трогательная по своей наивной непосредственности работа младшего сына. Саша был добрый, и олень им вырезанный тоже воспринимался как добрый пришелец на землю. Даже от собак такой палкой не отобьешься, если по миру жизнь пойти заставит, незлобиво подумал Сергей Андреевич, потому что нет в ней никакой суровости, перехожему калике подобаемой. На широкой площади, где вот уж который год возводился собор, было муторно от пыли, людской беготни, скрипа и грохота лебедок. Над опрокидываемыми тачками вздымались облака пыли. Каменщики ловко похлопывали мастерками, начиная кладку нового ряда кирпичей или заканчивая начатый. Занятые беспрерывным трудом, люди отвлекались от работы лишь в тех случаях, когда надо было наскоро развязать узелок с харчами да подкрепиться в короткий перерыв. Все, как пчелы, заняты. Один я сижу, словно трутень. Горько вздохнув, думал старый Якушев. Яркий весенний день разгорался над Новочеркасском. Со стороны разлившихся Аксая и Тузлова, укрывших под водой своей сотни десятин сенокосного пастбища, тянуло свежим ветерком. От места, где возводился новый собор, широкий крещенский спуск вел вниз к вокзалу. По обеим его сторонам стояли окрашенные в яркие веселые тона, разноцветные, чаще обшитые досками, реже каменные домишки. Хриплые гудки локомотивов иногда прорезали нагревшийся воздух, напоминая о том, что уже и Новочеркасск связан с Центральной Россией модной чугункой, и чтобы добраться до Москвы, например, нет надобности ни в перекладных лошадях, ни в станционных смотрителях. Заплати 22 рубля 50 копеек за билет в первом классе, если у тебя, разумеется, есть наличные, и кати в свое удовольствие. Люди сновали вокруг задумавшегося старика. Они были заняты своими радостями и огорчениями, работой, которую надо было выполнить. И лишь до одного Якушева им не было никакого дела. А он с каким-то детским восторгом продолжал наблюдать за ними. Его внимание привлек ловкий каменщик, работавший на самом верху стены. Почти не держась за канаты, он свободно стоял на дощатом подрагивающем помосте. У ног его поблескивало на солнце цинковое ведро с известковым раствором. Рядом грудкой были сложены кирпичи, предназначенные для укладки. Такое приспособление называлось качелями. Скрипела лебедка, качели то поднимались, то опускались вниз, а когда замирали они у стены, будто челнок, причаливший к деревянным мосткам пристани, он ловко скреплял новый ряд кирпичей вязким известковым раствором, не обращая ровным счетом никакого внимания на царивший вокруг отчаянный грохот стройки. Примерно час спустя, когда старик Якушев все еще сидел на скамейке и безучастно смотрел вдаль, за своей спиной он услышал торопливые шаги и бойкий голос. «Почтеннейший, здесь присесть можно. Зараз дочка обед притащила». Надо подкрепиться, да опять ту самую стену продолжать. Ух, и хлопот с нею! Намаял салют, аж голова звенит. Якушев обернулся и почему-то сразу подумал, что это и есть тот самый каменщик, работой которого он только что любовался. Иссушенной рукой, показав наверх стены, Якушев спросил. «Земляк, стало быть, это вы там сейчас орудовали?» У Якушева сложилось представление, что каменщик, находившийся на качелях, был молод, но человеку, присевшему на скамейку, было явно за 45. На Сергея Андреевича с узкого, смугловатого, скуластого лица взглянули чуточку раскосые карие глаза. Насмешливо шевельнулись губы, оттененные тонкой строчкой усов. Усталым движением каменщик отер со лба пот и усмехнулся. Выходит, я. А что?